Бабарыкин. Иногда к нам на целый день привозили моего двоюродного брата Сашу, сына папиного старшего брата дяди Николая Васильевича. Саша был годом старше меня, и годом раньше меня стал носить вместо платьица настоящие штанишки, которые как бы сразу по волшебству превратили его в мальчика. Я целый год завидовал Саше, его штанишкам, его коротко остриженной под машинку голове, но вот, наконец, мне стукнуло 4 года, меня сняли платьице, делавшее меня похожим на девчонку, коротко остригли и надели штанишки. Теперь у Саши не было оснований передо мной задаваться, и мы как бы сравнялись в возрасте. Штанишки сблизили нас. Саша был приветливый, добрый мальчик с нашей фамильной иронической улыбкой. Он не был шалуном, как я, но не был и слишком скромным, скучно послушным ребенком. Ему было 5, мне 4. Целый день мы играли, то есть бегали по квартире из комнаты в комнату, с хохотом переворачивая мебель, прыгали кто дальше, брызгались в кухне водой, залезали под диван в гостиной и, наконец, нарисовав себе самоварным углем усы и бородки, устраивали театр, что-то быстро представляли, быстро жестикулируя и бегая друг за другом. Помню, как мы нарочно разбили градусник и долго возились на полу с ртутной каплей, то разбивая ее на множество маленьких блестящих шариков, которые раскатывались как бисеринки во все стороны по полу, а мы, ползая по всей комнате, сгоняли их в одну крупную, слегка сплюснутую каплю. И нас безмерно удивляла способность ртути разбиваться на части, не терявшие своей сферической формы, и вновь сливаться в один большой шарик. Ртуть казалась нам волшебной жидкостью, и когда нам сказали, что это не жидкость, а металл, мы долго не могли этому поверить, а я, откровенно говоря, и до сих пор не верю. Нечего и говорить, что разразбитый градусник нам сильно нагорело, но мы мужественно перенесли нагоняй, чувствуя себя как бы приобщившимися к тайнам науки. Хорошо помню одну нашу игру, которая называлась «Делать Бабарыкина». Мы слышали, как взрослые в гостиной, споря о современной литературе, довольно часто произносили это смешное слово «Бабарыкин». Мы с Сашей понятия не имели, что это фамилия известного в то время писателя Бабарыкина. Слово «Бабарыкин» в силу своей фонетики имело для нас значение звука опрокинутой гнутой венской качалки, стоявшей в нашей гостиной рядом с фикусом. На этой качалке любил сидеть, покачиваясь папой, читать книгу или газету. Для взрослых качалка была частью обстановки. Для нас же с Сашей качалка с ее желтым плетеным сиденьем и также спинкой, с ее выгнутыми ручками, с ее полозьями, на которых она так легко покачивалась, была в одно и то же время и качелями, и частью какой-то упругой деревянной машины, и лодкой, и даже беседкой, если ее перевернуть вверх полозьями. Мы любили опрокидывать качалку потертыми полозьями кверху, причем, стукаясь об пол своими упругими буковыми ручками, она несколько раз подпрыгивала, издавая звуки «бо-бо-бо», вследствие чего мы и назвали нашу игру с качалкой «Бабарыкин». Игра «Бабарыкин» заключалась в том, что опрокинутую качалку мы покрывали поверх полозьев ковриком, так что между сиденьем и ковриком образовывался таинственный лаз, через который надо было проползти на животе в полутьме, чихая от пыли, сыпавшейся на нас с ковровой дорожки. Обычно мы пролезали таким образом один за другим, хохоча и толкаясь, выбравшись на свет Божий, катились кубарем по полу, громко крича в каком-то непонятном, неистовом восторге. «Бабарыкин! Бабарыкин!» Теперь давно уже и милого Саши нет на свете, и качалка давным-давно исчезла вместе с прочей мебелью моего детства. Но до сих пор при виде подобной качалки что-то восклицает в таинственных глубинах моего сознания. «Бабарыкин! Бабарыкин!»